Ас, Тайт и Блендамед, и оснащенный самой современной подслушивающей аппаратурой, припарковался на стоянке напротив комбината «Известия». Чуткий направленный микрофон был нацелен точно на собеседников у памятника. Петренко включил в фургоне громкую связь, и теперь они оба вместе с Варварой слышали исповедь господина Козлова. Магнитофоны исправно писали голос. Петренко сквозь деревья имел возможность лицезреть троицу. Те трое, Козлов и двое молодых, Данилов и Нарышкина, стояли практически не двигаясь с места. Козлов только раз за три закуривал возле ближней к фургону и дальней, если считать от Тверской, оконечности изогнутых полукругов лавочек. Временами Петренко подносил к глазам бинокль, напряженно всматривался через мешавшие ветви. Сличал лицо рассказчика с тем портретом, что он вывел на печать через минуту после того, как к нему ворвалась Варвара. Тот ли это Козлов, чье досье он открыл сегодня в ФСБшный супер-ЭВМ? По его рассказу выходило, что тот, но, может быть, некто иной присвоил себе его историю. Присвоил неизвестно зачем и для чего. Имя и биографию настоящего Козлова. Когда Варвара ворвалась в петренковский кабинет, она доложила ему, что взломала, наконец, все пароли электронного почтового ящика и прочла. Прочла письмо от Данилова с приглашением о встрече. Они выехали немедленно. Надеялись захватить у Пушкина хотя бы его, Данилова, одного. Но на площади какая удача! Оказался не только Данилов, но и ценный свидетель Нарышкин и даже сам господин Козлов. Они стояли у памятника. Как нарочно за полчаса они никуда не двинулись с места. Комконовцы поспели к памятнику в самый раз, к моменту, когда Козлов начал свою исповедь. Вскоре к площади стали подтягиваться другие, вызванные подполковником оперативники. Один в одежке сантехника, тот самый, что наносил визит запойному Шишигину, расположился на лавочках по другую сторону Пушкина и якобы расслабленно дул уже третью бутылку пива. Двое, те, что навещали на даче сценариста Беленького, заняли позицию в Волге на пересечении Страстного бульвара и Тверской. Наконец, Вася Буслаев с напарником припарковались у галереи «Актер» вне предела видимости троицы. Предосторожность излишняя, и личность Буслаева и его опелек Данилов, надо думать, помнил. Все было готово, чтобы взять подозреваемых одним ударом, разом, всех троих. Но Козлов развернул свою исповедь. И разве мог подполковник упустить момент, чтобы подслушать, как главное действующее лицо поет на воле, безо всякого принуждения, редкая удача. Петренко вслушивался в каждое слово. Временами озирал подступы к площади в бинокль, нет ли чего угрожающего. Варвара откинулась в кресле, забросила косу на плечо, хмурилась и делала пометки в блокноте. Иван Козлов. «Наши дни». Возвратясь в столицу, Козлов без всякого труда и необыкновенно задешево в сравнении с парижскими ценами на жилье снял двухкомнатную квартирку в панельной 12-этажке, что чудом затесалось в старый квартал напротив особняка литературной газеты. Его мысли были связаны с Даниловым. Надо было выйти с ним на связь, так, чтобы не вспугнуть, и чтобы тот ничего не заподозрил и согласился на Козлова работать. Как наладить с ним первый контакт и проверить его способности и установить доверительные отношения? Задачу минимум Иван Степанович в игре с Даниловым ставил следующую. Установить, используя его дар, местонахождение украденных 10 миллионов долларов. Задача максимум заключалась в том, чтобы... Нет, об этом он старался даже не думать. Не сглазить бы, не спугнуть. Еще во Франции долгими ночами под бессонный шум прибоя Козлову пришла в голову мысль, что если Данилов...